оставаясь всегда по сути своей мелкобуржуазным или просто буржуазным. Социализм этот был менторским, пасторским, предполагавшим, с одной стороны, осененного свыше проповедника, а с другой – паству, слушающую его, раскрыв рот. Маркс поэтому метко заклеймил его «бараньим социализмом». Этот социализм питался крохами от великих утопических теорий Сен-Симона и Фурье, плохо понятных к тому же, но со смехотворностью претендовал на превосходство по сравнению с ними, ибо обильно размачивал эти крохи водой философского пустословия на квазигегельянский лад. То, что в теориях французских и английских утопистов было подлинно гениально, беспощадную критику существующего общества, немецкие социалисты не заметили, а предпочитали разглагольствовать о том, каким должно быть будущее человеческое общество. При этом они апеллировали не только к немецкому мыслящему духу, но и к немецкому сердцу. По апостолам и проповедникам этого рода социализма Маркс и Энгельс открыли беспощадный огонь еще в немецкой идеологии. Одним из виднейших представителей его был Грюн, писания которого представляли собой, по выражению Энгельса, «вертеровский вопль отчаяния мечтательного плаксы по поводу пропасти между бюргерской действительностью и своими не менее бюргерскими иллюзиями относительно этой действительности». Маркс, Энгельс, сочинение, том 4, страница 236. Грюн пробавлялся болтовней о человеке, истинном человеке, который скрывается в каждом немце, о царстве сущности человека, которое грядет в Германии, именно в Германии. По этому поводу Маркс и Энгельс замечали, что это надутое и безмерное рациональное чванство соответствует весьма жалкой, торгашской и мелкоремесленной практике. Маркс, Энгельс, сочинение, том 3, страница 473. Другой истинный социалист, Криге, эмигрировал в США и от имени Союза справедливых издавал там свой печатный орган, исполненный поистине «бреда о любви». Его лозунг «объединить всех людей любовью». Цель коммунизма он видит в том, чтобы всю жизнь человечества подчинять биениям чувствительного сердца, чтобы достичь вечно безмятежной самоудовлетворенности всего человечества. Криге призывает возводить на земле первые селения небесной любви. Как же он представляет себе это? Он обещает наделить каждого нуждающегося безвозмездно участком земли в 160 акров. И таким образом исполнились бы, по его мнению, исконные мечты человечества. И оно бросило бы в лицо всем тиранам мира гордое заявление: «Это моя хижина, которой вы не строили, это мой очаг, наполняющий ваши сердца завистью». И эти мечтания мелкого хозяйчика Криге всерьез выдавал за коммунизм, за истинный социализм. Маркс и Энгельс, комментируя приведенное высказывание, пишут: Криге мог бы добавить: «Это моя куча навоза, произведенная мною, моей женой и детьми, моим батраком и моим скотом». По сути дела, мечта Криге состоит в том, чтобы превратить всех людей в частных собственников. Но такая мечта столь же неосуществима и столь же коммунистична, как мечта превратить всех людей в императоров, королей и пап. Маркс, Энгельс, сочинение, том 4, страница 9. В канун революции 1848-1849 годов рвущаяся к власти буржуазия выдвинула своих проповедников переустройства общества на разумных началах. Один из самых громких голосов в этом церковном хоре принадлежал